26. Как богатые помогают государству? Если задуматься, то государство заинтересовано в богатых гражданах, потому что их успех равно успех государства. Давай разберемся, где тут связь. Инвестиции дают рост экономики. Финансово грамотные люди не держат деньги под подушкой, а вкладывают их в бизнес и стартапы. Появляются новые рабочие места. Больше налогов поступает в государственный бюджет. Подробнее в главе 33. Это может влиять даже на место, где находится бизнес. Например, проект «Иннополис» — целый образовательный город для айтишников, построенный на деньги инвесторов. «Иннополис» стал местом, привлекающим не только студентов, но и туристов. Больше доходов — больше налогов. Финансово преуспевающие граждане платят больше налогов государству. Соответственно, оно богатеет, и больше денег идет на медицину и образование. Такая ситуация называется «вин-вин», то есть выигрывают обе стороны. Поэтому государство стремится уменьшить бюрократию, создавать хорошие условия для работы людей и развития бизнеса. Все это дает возможность гражданам больше зарабатывать. Благотворительность. Люди с добрым сердцем и финансовой возможностью перечисляют деньги в благотворительные фонды. Это специальные организации, сотрудники которых делают добрые дела. Кормят бездомных людей, ремонтируют дома пенсионеров, содержат приюты для животных и так далее. В декабре 2024 года произошел разлив мазута в Черном море. Спасать птиц и чистить пляжи вызвались сотни волонтеров. Многие люди перечисляли деньги на защитные костюмы и проживание волонтеров. Эта помощь пригодилась при устранении катастрофы. Инновации. Новые телефоны, искусственный интеллект и роботы появляются так быстро из-за заинтересованных в этом людей. Компаниями движет конкуренция. Они тратят много денег на зарплаты людей, изобретающих классные технологии. Стараясь привлечь покупателей, компании двигают науку вперед и делают вклад в государство. Иностранные вложения. Чем больше успешных компаний в стране, тем охотнее в них вкладывают свои деньги зарубежные инвесторы. В развитые страны приезжают туристы и тратят там деньги, а значит, пополняют бюджет. Талантливые люди со всего мира переезжают и работают на благо таких стран. Это не только финансовый, но и интеллектуальный капитал каждого государства.